Глава 4. На следующий день я снова проснулась на рассвете. В коридорах обители опять шаркали ногами, сонные монахи направлялись на крышу для утренней молитвы. Мне до безумия хотелось нарушить просьбу Агора и отправиться наверх, чтобы еще раз подорвать в монахах веру в могущество инквизиторов, злость на старого чудака, оказавшегося совсем не старым и совсем не чудаком, была настолько сильной, что я не спала половину ночи, ворочаясь на твердом, словно набитом камнями матрасе. Не думала, как заставить Агора пожалеть о сказанном и сделанном. Вся симпатия, которую я испытывала к нему, исчезла, а пламя в сердце, которое я приняла за любовь, оказалось ненавистью. Я потянула на себя дверь, чтобы выйти. Снова вспыхнула злость на проклятых магов за то, что вчера сама повела себя глупо, когда решила, что меня заперли, а дверь всего лишь надо было тянуть на себя, а не толкать. Хорошо, что я смогла сдержаться и не высказать Алире, которая вечером принесла ужин, что я думаю по поводу их гостеприимства. Девчонка, конечно, прочитала это в моих мыслях, но у нее хватило ума ничего не говорить, не провоцировать меня, чтобы избежать дипломатического скандала. И только уходя из моей кельи, она оставила дверь слегка приоткрытой. Мол, и в мыслях не было запирать вас, ваше величество. Монахи безмолвными тенями спешили по темным коридорам наверх. И я точно нарушила бы распоряжение Агора, но в этот миг какой-то мальчишка, бредущий по коридору, как сомнамбула, споткнулся и полетел прямо на меня, ткнув острым худеньким плечом прямо в солнечное сплетение. Удар был таким сильным, что я на мгновение задохнулась. Мальчишка же рухнул на пол прямо мне под ноги, удивленно взглянул на меня снизу вверх и неловко поднялся, бормоча извинения. Я замерла, боясь пошевелиться. При падении мальчишка ловко сунул что-то твердое в мою туфлю. Это определенно не могло быть случайностью. Я чувствовала, как тонкие и ловкие пальцы, словно невзначай оказавшиеся под юбкой, быстро и бесцеремонно ощупали ступню, чтобы найти место, где мягкая кожа неплотно прилегает к ноге. Я даже хотела пнуть охальника, но все произошло так быстро, что просто не успела. А потом уже было не до возмущений. Мне нестерпимо хотелось вытащить то, что лежало в обуви. Очень хотелось верить, что это не какое-нибудь любовное послание, а нечто более важное. Дождавшись, когда поток монахов, спешащих наверх, иссякнет, я нагнулась и достала предмет, оказавшийся свернутой в плотный шарик бумагой. Разворачивать послание прямо в коридоре не стала. Немного постояла, делая скучающий вид, а потом вернулась в комнату и хорошенько закрыла дверь. Магический светильник, который управлялся совсем не ударами со всей дури, а легкими прикосновениями, ярко вспыхнул и мгновенно осветил темную комнату. Вчера Алира объяснила мне, что в пике монастырских башен накрепко впаяны огромные кристаллы, которые весь день собирают солнечный свет и солнечное тепло, а потом отдают его малым кристаллам, расположенным в той части монастыря, которая принадлежит самому великому отцу, его семье и самым приближенным. Остальные монахи по старинке пользуются свечами, а их кельи отапливаются печами. Записку я разворачивала осторожно. Бумага была сжата так плотно, что я боялась ее порвать. Судя по всему, письмо должно было быть огромным. Однако, когда я все-таки смогла развернуть листок, оказалось, что он почти чистый. И только в одном углу, мелким бисерным почерком человека, который страшно боится того, что делает, было написано: «Попросите Алиру отвезти вас на поляну в полночь. Это очень важно». Я перечитала фразу несколько раз. Но кроме того, что «поляна», написанная с большой буквы, скорее всего, не просто какая-то лужайка, а какое-то особенное место, о котором известно Алире, а значит и Агору, и великому отцу, ничего особенного заметить не смогла. Очевидно, юный монах оставил себе поле для отступления. Если бумажка попадет в чужие руки, он легко переведет все на шутку или в попытку заигрывать с гостьей. У меня же не было никаких сомнений, что все не так просто. Моя интуиция настаивала, что это совсем не про любовное свидание. Во-первых, мальчишка был слишком юным, не старше 15-16 лет. А во-вторых, Он вел себя совсем не так, как возжелавший женщину юнец. Я помнила ощущение его пальцев на лодыжке, в них не было никакого томления. Он просто искал возможность передать мне записку. Ни свечи, ни огнива у меня не было, но я разорвала бумагу на мелкие кусочки и спрятала под матрасом. Даже если кто-то обнаружит обрывки, сложить их в единое целое все равно не получится. Завтрак мне снова принесла Алира. Я хотела расспросить ее о поляне, но девочка выглядела очень расстроенной и хмурой. «Алира, ты сегодня такая печальная. Что-то случилось?» Улыбнулась я мягко и сочувственно, принимая поднос с кашей с запахом мяса и ароматным травяным отваром из ее рук. Завтрак, как и все остальные трапезы, был довольно скудным. «Ага», — вздохнула она и повесила нос, уткнувшись в пол. «Сегодня день матерей. Мужчины едут в женские монастыри, чтобы зачать детей. Отец позволял мне ездить с ними, чтобы повидаться с мамой. Но наставник сказал, что я уже взрослая, и пора мне жить своим умом и не цепляться за мамкину юбку. А я так соскучилась». Она всхлипнула и разрыдалась. «Мерзавец!» — вырвалось у меня. Я резко поставила поднос на стол, отчего глиняная плошка с кашей жалобно звякнула и обняла Алиру. «Твой наставник просто козел!» «Козел?» — всхлипнула она и подняла на меня глаза, полные слез. «Почему козел?» «Ну?» — погладила я ее по голове. «У нас так называют людей, которые ведут себя нехорошо и обижают других, пользуясь тем, что сильнее, как козлы. Ты же видела, они всегда нападают только на тех, кто заведомо слабее». «Да, мой наставник просто козел», — кивнула Алира и разрыдалась еще сильнее. Она вцепилась в меня изо всех сил и прижималась точно так же, как мои дети. И от этого у меня защемило сердце. Я тоже страшно по ним соскучилась и все отдала бы, чтобы обнять моих любимых девочек и мальчиков. Успокаивалась Алира долго. И все это время я поглаживала ее по голове и шептала, как когда-нибудь все закончится. Она перестанет быть слабой и сама будет решать, когда ей поехать к матери. «Что здесь происходит?» Голос Агора раздался совершенно неожиданно для нас обеих. Он без стука зашел в распахнутую дверь и со злостью уставился на нас. «Алира, почему ты еще здесь, а не на занятиях? Я жду тебя уже четверть свечи!» Алира вздрогнула и захотела выпрямиться, но я придержала ее, не отпуская. И, копируя Агора, вытаращилась на него точно так же пристально. «Какой же он все-таки», — мелькнула неуместная мысль, — «притягательный». Мне снова захотелось, как позавчера, ощутить его руки на своей талии, и от этой картинки, вспыхнувшей в голове, мгновенно пересохли губы. Я тряхнула головой, отгоняя видение, и твердо заявила: «Как вы могли так поступить со своей ученицей? Я не знаю ваших обычаев, но если великий отец позволял Алире видеться с матерью, то кто вы такой, чтобы запрещать ей то же самое?» «Вот именно», — повысив голос, жестко ответил он. В его глазах мелькали молнии, от которых могло бы воспламениться все вокруг, если бы он выпустил их из-под контроля. «Вы не знаете наших обычаев, и не вам вмешиваться в наши отношения с моей ученицей и будущей женой». Ярость полыхнула во мне с такой силой, что если бы не Алира, которая перестала плакать и теперь в полном шоке переводила круглые глаза с меня на Агора и обратно, и мой самоконтроль, затрещавший по швам, то я набросилась бы на него с кулаками или обругала бы такими словами, которые приличным женщинам и знать не положено. Нет, но каков мерзавец! И как я могла поверить болтуну Вениму, что Агор, в отличие от всех остальных магов, добрый и отзывчивый человек? «Не удивлена», — услышала я свой спокойный голос, «что вы собирались жениться на юной девочке, которая не имеет воли вам отказать. Ведь ни одна взрослая и самостоятельная женщина, знающая себе цену, даже не взглянет в вашу сторону, сразу раскусив, какой вы негодяй на самом деле». «Не вам меня судить», — холодно произнес взбешенный Агор. Судя по всему, его ярость тоже сдерживали последние ниточки силы воли. «Вы тоже далеко не образец женской благодетели. На ваших руках кровь вашего же двоюродного брата и его детей. Да и корону Грилории вы получили совсем не за свою доброту и отзывчивость». Я вскинула подбородок. «Отвечу вам тем же. Не вам меня судить», — отчеканила я. Вы уничтожили Ясноград, разрушив его до основания. Погибли тысячи людей, а сотни остались без воды, еды и жилья. Не понимаю, о чем вы, — перебил меня Агор, а я зло рассмеялась. Ну, конечно, не понимаете. Вы не представляете, как сильно я ненавижу вас, проклятых магов, за то, что вы сделали с моим сыном, с моим городом, моей страной и моим миром. Если бы моя ненависть была камнем, то он был бы таким огромным, что вся ваша проклятая страна оказалась бы погребена под ним». Он хотел что-то возразить, но я не стала слушать. «Я не желаю больше вас слушать. Вон из моей комнаты. И не смейте вламываться ко мне без стука. Я королева другой страны, и в нашем обществе принято уважать право людей на уединение и стучаться, чтобы предупредить о своем визите и попросить разрешения войти». Агор глубоко и шумно вдохнул, словно собираясь разразиться грозной тирадой, но передумал и, развернувшись на каблуках, стремительно выбежал прочь, яростно хлопнув дверью. Я тяжело вздохнула и погладила притихшую Алиру по голове. Кажется, я только что поставила крест на переговорах. «Никогда не видела его таким», — подняла на меня взгляд девочка. Она перестала плакать, и теперь она смотрела скорее задумчиво, чем рассеянно. «Спасибо, что заступились за меня. Такого для меня давно никто не делал. А мой наставник, он остынет, и ваши переговоры пройдут хорошо. Мой отец заинтересован в союзе с вами. Этой ночью наставник связывался с ним, и мой отец передал ему все указания». Я улыбнулась и снова погладила доверчиво прижимающуюся ко мне девочку. «Значит, я была права. У магов есть возможность устанавливать связь друг с другом на огромном расстоянии. Значит, Живила совершенно точно получала приказы от великого отца. И именно он велел разрушить Ясноград». «А вы правда так сильно ненавидите магов?» Алира снова подняла на меня взгляд. Врать я не стала, кивнула и добавила. «Правда, но к тебе это не относится. Ты, Алира, еще ребенок. А дети не несут ответственности за поступки взрослых. Но наставник сказал, что на ваших руках кровь детей». Я вздохнула, прикрыла глаза. Даже сквозь опущенные веки я чувствовала пытливый взгляд Алиры и знала, что должна ответить на ее незаданный вопрос и ответить максимально честно. Их отец, мой двоюродный брат, убил нашего отца и хотел убить моего младшего братика, которому тогда было всего 3 года. Нам удалось сбежать, и мы много лет прятались от него. А потом я восстановила справедливость и забрала свой дом у двоюродного брата. «Его дети хотели вам помешать?» — вклинилась в затянувшуюся паузу Алира. Сжав губы, мотнула головой. «Нет, они не хотели. Они могли...» — выделила я слово. — «Помешать мне. Они были уже взрослыми. А тех, кто был еще слишком мал, я отправила в безопасное место. Я думала, что им там будет хорошо». «А им там было плохо?» Я пожала плечами. Перед глазами встали Илайя, Григорик и Антос. Жалею ли я, что выкрала их из королевского замка в ночь покушения на Григорика? Однозначно нет, но, возможно, мне следовало найти для них другое место. «Так это Илайя!» — ахнула Алира. «И Антос?» «Ты их знаешь?» — немного удивилась я. «Нет, я помнила, что Илайя побывала в гостях у Агора, а Антос был любимым учеником великого отца. Но почему-то мне казалось, что их присутствие в епархии было не таким явным, что ли». «Знаю», — кивнула. «Илайю наставник нашел в магической сети. Она прыгнула со скалы, как вы. Она приходила потом еще много раз. Стала женщиной моего отца и привела Антоса. А отец сказал, что он теперь мой брат». Она задумалась. «Антос хороший. Он никогда не прогонял меня, когда мне снились кошмары, и я приходила к нему. А потом он сказал, что я должна кое-что для него сделать, и что это очень важно и может спасти жизни очень хороших людей. И сбежал наружу. Отец тогда страшно злился и сказал, что теперь я стану его наследницей, а наставник — моим мужем». Чтобы не выдать свои мысли, которые юная магичка читала как открытую книгу, пришлось прикусить губу и срочно вспомнить эмоциональную перепалку с Агором. Алира снова в который раз, сама того не ведая, раскрыла мне факты, объясняющие тайные связи между событиями. Их следовало проанализировать, обдумать и сделать выводы, но позже, когда останусь одна. «Ой!» — Алира вдруг дернулась, как будто бы уловив отголоски моего мысленного диалога. «Мне же пора! У меня же занятие! У меня осталось совсем мало времени, чтобы подчинить свою магию!» «Беги!» — кивнула я, выпуская девочку из рук. И вспомнила. «Кстати, а ты можешь устроить мне ночную прогулку? Я хочу побродить по полянкам за стенами обители. Очень люблю смотреть на снежные полянки при свете луны». Пока говорила, старательно транслировала желание попасть на неведомую поляну, тщательно спрятав в памяти записку и то, как она ко мне попала. Алира фыркнула и рассмеялась, прочитав в моих мыслях истинную подоплеку. «Конечно!» — тряхнула она головой, отчего мотнулась в воздухе. «Я проведу вас сегодня ночью по всем полянкам. Только наставнику не говорите. Мне не разрешается гулять по ночам». И, рассмеявшись, выбежала из кельи. Я осталась одна. Подошла к окну, которое не было окном, и задумчиво уставилась в накопленное кристаллом солнечное сияние. Теперь я могла разложить все, что мне стало известно, по полочкам. Во-первых, Илайя. Ее роль во всей этой истории с магами стала намного понятнее, но в то же время еще более запутаннее. Раньше я думала, что она больше связана с Агором и приходила сюда к нему скорее тайно. Виним вроде бы намекал, что между ними что-то было, но, выходит, я ошибалась. Ее визиты были вполне открыты и официальны. К тому же Алира сказала, что Илайя стала женщиной великого отца. Не уверена, но мне показалось, что в этом случае женщина скорее обозначала что-то гораздо большее, чем просто любовница. Как же плохо, что мне неизвестны обычаи и традиции магов. Я интуитивно чувствовала какой-то подвох в формулировке, но в чем он, пока не понимала. Во-вторых, Антос. Он не говорил, что великий отец назвал его сыном, но я оказалась права насчет него. Он на самом деле на нашей стороне. Но меня очень заинтересовал один момент. Что именно попросил Антос у Алиры? Что такое могла сделать эта девочка, чтобы спасти жизни хороших людей? Я попыталась придумывать варианты, но ничего похожего на правду так в голову и не пришло. Наверное, потому, что я не видела здесь, в епархии, хороших людей, которых надо было спасать. Здесь все, даже Агор, в которого я так верила, оказались проклятыми магами, которые спали и видели, как бы захватить мир. У меня еще оставалась надежда. Сегодняшняя ночная прогулка могла пролить свет на многие вопросы. Мальчишка, который передал мне записку, был примерно такого же возраста, как Антос, и, возможно, эти ребята знакомы друг с другом. Но до ночи еще далеко.